Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Аркадия Кошелева. Аркадий Владимирович Кошелев, русский советский поэт. Родился 8 ноября 1948 года в подмосковном городе Орехово-Зуево. В семье студента Московского инженерного строительного института Владимира Васильевича Кошелева и Ларисы Александровны в девичестве Назаренко. Поначалу молодая семья жила трудно и в нужде, но несмотря на это у маленького Аркаши вскоре появилась маленькая сестренка. Лишь спустя несколько лет семья обрела материальную стабильность и достаток. Когда Аркадию исполнилось 16 лет, его отец, инженер-строитель по образованию, занял должность начальника Орехово-Зуевского филиала Института Мосгражданпроект, а по сути стал главным архитектором города. К 4 летам своей жизни Аркадий выучился читать и писать. Почти сразу же у него стали получаться и первые стихотворения. Стихи приходили к нему во сне. Пробудившись среди ночи, он хватал бумагу и карандаш, записывал стих и спокойно засыпал, причем корректировка этим его стихам не требовалась вовсе. Теперь можно начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. И пусть самым первым прозвучит то стихотворение автора, что было первым опубликовано в печати. Стихотворение «Иду на грозу». Когда синий весенний дождь листья вязов приводит в дрожь, на окошке увидев слезу, я уйду на грозу. Пусть глаза пьянят, как вино, не держи, я уйду все равно в голубую слепящую высь. Ну а ты улыбнись, улыбнись, легче дышится, я убежден. Под веселым весенним дождем, видишь, молнии небо грызут. Ну, прощай, я иду на грозу. Стихотворение «Забыт, заброшен старый сад». Забыт, заброшен старый сад, завяли тихо георгины, как обнаженные богини березы у пруда стоят. И еще вчера была здесь ты, и на ветвях шумели птицы. Теперь мне это и не снится. Среди осенней пустоты октябрь недаром здесь бродил, расписанный рукой искусной. Клен задремал, промокший, грустный, и он один, и я один. Стихотворение «Русь». Россия, города твои огромные, громады ГЭС, седых морей прибой, и россияне добрые и скромные, с простой улыбкой, сильной рукой. О, сколько раз ты начиналась сызнова, избитая, сожженная дотла, вставала гордо над дымами сизыми, залечивала раны и жила. Не плачь, а песня льется над просторами, и даже если вновь придет беда, назло врагам, наперекор истории, мы были, есть и будем навсегда. Дед Аркадия по материнской линии Александр Назаренко был в городе известным врачом, заведующим хирургическим отделением первой городской больницы. В годы Великой Отечественной войны на фронте он служил начальником госпиталя, проводя в полевых условиях во время боев сложнейшие операции. Был награжден орденом Ленина. Квартира деда находилась на территории больницы, и часто, бывая в гостях у дедушки с бабушкой, юный Аркадий путешествовал по огромным зданиям и корпусам больницы, да по ее, как ему казалось, загадочным коридорам, построенным задолго до революции и принадлежавшим ранее фабрикантам Морозовым. Все услышанные тогда Аркадием истории и рассказы бабушки о прошлом города впоследствии легли в основу известной его поэмы «Савва Морозов». От природы Аркадий был робким и застенчивым. Часто целыми днями напролет читал книги, а когда мама его прогоняла из дома погулять на свежем воздухе, не проходило и часа, как он возвращался со словами «Там нечего делать, я лучше почитаю». Тем не менее, обучаясь в средней школе, отличником не был, имея посредственные оценки по алгебре, геометрии и французскому. Он, конечно же, обожал родной язык и литературу, да еще историю, по коим получал твердые пятерки. Стихотворение «Где снежинки снижаются». Где снежинки снижаются на стеклянный ручей, и в ручье отражаются звезды зимних ночей. Там еловое кружево, паутинки берез, и застывшими лужами хрустко бродит мороз. Только в бело-малиновой пене снежного сна под рябиной рубиновой затаилась весна. Стихотворение «Перед домом ива». Перед домом ива, а за ним горох, лебеда, крапива и чертополох. Дальше рожь рыжеет в пятнах васильков, на лугу круженье пчел и мотыльков. На душистом сене возле трех дорог маленький Есенин отдохнуть прилег. В золотом и синем этим летним днем растворен в России, а Россия в нем. В тишине глубокой солнышком согрет озорной, любимый родины поэт. Попытаться в томик втиснуть жизнь свою, все равно, что домик строит соловью. Как жестоко к людям время дровосек. Чем сильнее любим, тем короче век. Но талант воскреснет через годы вновь. Не прервется песня, не умрет любовь. Стихотворение «Разбитые коленки». Разбитые коленки, на теле синяки. Я рвал цветы календулы, а прочь ноготки. А на скамейке рядышком, чуть голову склоня, сидела моя бабушка, любившая меня. Летали в небе ласточки, гундосил шмель в траве, и солнышко так ласково скользило по листве. Стремясь понять прекрасное и жизни суть понять, не надо это ясное, простое усложнять. Но связь почти что прервана, дорога непроста, туда, где счастье поровну, любовь и красота. В свои неполные 13 лет юный Аркадий впервые пришел в городское литературное объединение и, несмотря на возраст, стал постоянным участником поэтических выступлений и творческих вечеров. По свидетельству современников, свои стихи он исполнял так ярко, проникновенно и выразительно, что публика никогда не оставалась равнодушной. Успех и известность, пусть и даже в пределах лишь родного города, пришли к нему довольно скоро. Стихотворение «У реки». Стояли водяные лилии в уютном тихом омутке. Их незатейливые линии узором плыли по реке. Они, как вазочки конфетные, на голубом большом столе. Велись стрекозы разноцветные, искрились брызги на крыле. И ты бродила между соснами на берегу речушки той, непросыхающими росами над убегающей водой. Стихотворение «Сорванный цветок». Я ставлю вазу с сорванным цветком поближе к солнышку на подоконник. Как он красив, задетый ветерком. Но разве может быть красив покойник? Эгоистичным и в своих делах. И вот он смотрит на меня с тоскою, привольно голубевший на лугах, лишенный жизни прихотью людской. Не суждено в просторах травяных ему дышать прохладою лесною и умереть, как тысячи других, и возродиться будущей весною. После окончания средней школы Аркадий Кошелев поступил на филологический факультет Орехово-Зуевского педагогического института, где обучался с 1966 по 1970 год. На вступительных экзаменах он написал сочинение в стихах. В атмосфере интересной учебы, творческого общения, совместных выступлений и дружеских застолий Аркадий окрыляют мечты о будущем. Его спутницей становится первая красавица института. Его стихи регулярно появляются на страницах местной печати. Он неизменный победитель творческих турниров, душа любой компании. Казалось бы, ему, умному, успешному, тонко чувствующему и много знающему, открыты все пути. Но вместе с тем уже тогда, в молодые годы, в душе его происходит тот болезненный надлом, который впоследствии приведет его к полному жизненному краху. Опьяненный успехами, он превращает свою жизнь в постоянный праздник. И хотя в душе он остается отзывчивым и ранимым, а талант его все более крепнет, первые симптомы будущей болезни начинаются проявляться все явственней. Стихотворение «И надо же было родиться с душою поэта». И надо же было родиться с душою поэта, с огромной силой писать, но без жизненных сил. Не слишком ли дорого я расплатился за это? Не слишком ли дешево жизнь по течению пустил? Завидуют многие мне, так уж мир этот скроен. Но можно ли завидовать тем, кто горит изнутри? Завидовать надо тому, кто душою спокоен, кто знает, что делать ему от зари до зари. Любовь моя где-то чужою любовью согрета, не помнит меня, да и стоит ли ей вспоминать. И снова гоню от себя надоевшее лето, а скоро слезливую осень начну проклинать. В холодные дали уходит седая комета. Не скоро теперь, но теперь уж другим ее ждать. И надо же было родиться с судьбою поэта. Понять, полюбить, обрести, чтоб потом потерять. Стихотворение «Проводы русской зимы». На снегу снегири, в синеве синицы, алы, как фонари у прохожих лица, на горе кутерьма, сани наст прошили, разгулялась зима по роскошной шире. Только что-то не так в суматохе резвой, ты идешь, как дурак, среди трезвых трезвый. Кто тут скинет пальто, гладкий столб обхватит? Видно, что-то не то в нашей русской хате. Пусто ветер свистит в мертвой карусели. Ты, зима, нам прости, грустное веселье. Кто хозяева, Русь? Видно, тут все гости. И шипит, словно гусь, самовар от злости. Вслед за признанием и высокой оценкой поэтического дара Аркадия Кошелева Приходят к нему и первые неудачи, потери и разочарования, которые с каждым годом становятся все тяжелее и непоправимее. По причине предвзятого к нему отношения со стороны экзаменатора Аркадий не смог сдать госэкзамен по русскому языку, и вместо диплома о высшем образовании он получил лишь справку об окончании вуза. Затем, по вышеназванной причине, в наказание он был распределен преподавателем в спецшколу для малолетних преступников. Оттуда вскоре был со скандалом уволен. Личная жизнь поэта тоже пошла под откос. Его семейное счастье было разрушено частыми пьянками и загулами. В дальнейшем, сменив несколько мест работы, нигде подолгу не задерживаясь, поэт был осужден за тунеядство и неуплату алиментов и провел несколько лет в лечебно-трудовом профилактории. В СССР ЛТП было, по сути, местом лишения свободы, официально являясь видом лечебно-исправительного учреждения для тех, кто по суду направлен на принудительное лечение трудом от алкоголизма. Однако и эта радикальная мера не спасла поэта от его недуга. Он познал всю глубину алкогольного безумия, лечение в психиатрической больнице, срывы, запои, потерю любимых, друзей и, наконец, жалкое полунищенское существование. Тут надо прояснить вот еще какую деталь. Не преследуя цели осуждать неблаговидные поступки Аркадия Кошелева или пытаться оправдать его излишние своеволие, разгульность и временами даже разнузданность, нужно заметить, что некоторыми товарищами при чинах и должностях часто двигало чувство откровенной неприязни и даже зависти к одаренному молодому человеку. Ему на ровном месте ставили палки в колеса, препятствуя в его делах и трудах. Это весьма и весьма огорчало поэта и ранило его чувствительную душу, приносило ему страдания и боль, которые он пытался излечить, залить алкоголем, не осознавая, в какую бездну это его затянет. Единственным доходом его в последующие годы стали средства от размены жилплощади, и в итоге от доставшейся ему по наследству большой квартиры осталась лишь комната в коммуналке. В начале 1990-х годов Аркадий Кошелев, ярко одаренный и талантливый поэт, вел откровенную жизнь бомжа и собирал по электричкам пустые бутылки на пропитание и выпивку. Стихотворение «В лесу». Золотая, залитая солнцем, перед нами поляна в лесу. Для тебя, улыбнувшийся сонно, землянику в горстях принесу. Ручеек, изогнувшись подковой, незаметно к поляне проник. От воды ледяной, родниковой, перехватит дыхание на миг. Как роскошны, красивы здесь елки, как же редко мы ходим сюда. Наклонили фиалки головки и заслушались стуком дрозда. Мы, обнявшись, пройдем по опушке, двое вольных, счастливых, босых, и наивно поверим кукушке, что сулит 300 лет на двоих. Стихотворение «Обычно в прошлом много боли». Обычно в прошлом много боли, но вспоминать всегда готов, как дождь застал нас в чистом поле среди травинок и цветов. И туча шла над головою, и дождик не переставал. Держал я зонтик над тобою, он для двоих был слишком мал. Не знаю, полчаса ли, час ли, лилась за ворот мне вода. Но если был я в жизни счастлив, то это именно тогда. Потом я долго был простужен, но что об этом говорить? Ведь я тогда тебе был нужен, а это счастье нужным быть. Стихотворение «Я времени в лесу не замечал». Я времени в лесу не замечал, мгновения шли или летели годы, и я себя с восторгом ощущал живой частицей мыслящей природы. Шел аромат медовый от полей, и эхо замолкало от ауков. Рождалась в поэзии моей гармония и запахов, и звуков. Казалось, что я мир в тот миг познал, впитал душой и все теперь сумею, но ничего тогда не написал и никогда о том не пожалею. И все же, несмотря на печальные обстоятельства последних лет его жизни, Аркадий Кошелев продолжал творить и писать стихи, не оставляя надежды на широкое признание его творчества и издание сборника его произведений. Он старался активно участвовать в художественной деятельности города и одно время даже руководил Орехо-Зуевским литературным объединением. Поэт был глубоко убежден, что ему ничем, кроме поэзии, заниматься не стоит. Однако попытки пробиться в большую литературу нередко наталкивались на идеологическую правку и чистку написанного. А для Аркадия Кошелева, видевшего поэзию только честной, отступить от жизненной правды и писать в угоду конъюнктурным запросам было неприемлемо. Некоторые его стихи, даже с юношеских лет, просто поражали своей прямотой и смелостью, затрагивая замалчиваемые тогда темы и проблемы. В те годы подобные произведения могли принести автору отнюдь не признание и гонорары, а лишь неприятности и даже серьезные проблемы. Поэт понимал, что, избирая сей бескомпромиссный путь, он, вероятнее всего, может лишиться шансов на больший литературный успех. Но совесть его при этом останется чиста. Отрывки из поэмы «Сын человеческий». Я берегу свою мечту, но лишь одно смущает. Прощают глупость, наготу, таланта не прощают. И виражи, и миражи есть на пути, и все же. Кто приживется среди лжи, поэтом быть не может. Пусть богатеет жизнь людей, сердца-то их нищают. Прощен подлец, прощен злодей, поэта не прощают. К обидам душу приготовь, пусть бьют, прости им это. Вставай, поэт, и вытри кровь, кровь русского поэта. Стихотворение «Гласность». Вы, привыкшие жить осторожно, время хвастаться грязным бельем, говорите, теперь уже можно распинаться почти обо всем. Критикуйте, ругайте, бунтуйте, перегнете чуть-чуть, не беда, а застои, а лжи и о культе, то, чему вы служили тогда. Что ж вы раньше молчали, однако? Что мешало идти напролом? Трусость? Сытость? Решетки барака? Или кресло за важным столом? Да, молчание нынче опасней. Одного не могу лишь понять. Те же самые снова у власти. Те же люди в опале опять. Треть страны за решеткой – то частность. Путь к прогрессу всегда по костям. И молчит посрамленная гласность, коль невыгодно это властям. Стихотворение «На исходе самом века». На исходе самом века люди роком бредят сплошь. Властно манит дискотека золотую молодежь. Чутко чуя перемену, угадав момент и срок, тяжкой поступью на сцену поднялся тяжелый рок. Он совсем не иностранец, коль не знаешь, не греши. Рок не музыка, не танец, состояние души. Лохмы, хохмы, мешковина, джинсы, хлопок и вельвет, счастье супермещанина, эйфория, кайф и бред. В песне смысл? Какая малость! песню можно просто выть. Нам немногое осталось разучиться говорить. С перестройкой взяли круто, а на то, глядим шутя, значит, выгодно кому-то, чтобы тешилось дитя. В начале 1980-х годов, благодаря содействию друзей, стихи Кошелева наконец-то попадают на страницы литературных альманахов «Родники» и «Поэзия», выходивших в издательстве «Молодая гвардия». Более того, рукопись долгожданного сборника произведений поэта была принята в план на издание. Но в последний момент издание было отложено на полгода, и рукопись возвращена автору на доработку и правку. Однако поэт, не сведущий в тонкостях книгоиздательской практики, просто решил, что издательство в публикации таким образом ему отказало. Поэт с горя запил. В итоге шанс выпустить книгу был упущен. Не дождавшись широкого признания и не опубликовав ни одной книги своих стихов, Аркадий Кошелев сжег свою жизнь дотла. Конечно, узнавая подробности его жизни, можно упрекать поэта в человеческой слабости, эгоизме и даже безволии. Но вот как он сам в одном из своих произведений с горечью повествует о своей судьбе? Стихотворение «Два я». Во мне живут два человека. Мой первый я и я второй. Два разных, непохожих века, ведущих спор между собой. Мой первый я, он слишком молод. Второй мой я, он слишком стар. Коль первого бросает в холод, второго я бросает в жар. Мой первый я рисует счастье. Смеется я второй над ним, потом он отбирает краски и счастье превращает в дым. Стихотворение «Поэт». Поэт с беспечностью играет с вечностью, бросая мысль свою через века. И жизнь поэтому строга с поэтами, и смерть поэтому для них легка. Явный мир поэт Аркадий Кошелев покинул в конце августа 1994 года в возрасте 46 лет. Он умер ночью во сне. Аркадий Владимирович Кошелев считал себя наследником поэзии Есенина и Высоцкого. И стихами своими он это с успехом подтвердил. Но и жизненный путь поэта Кошелева сложился и был в чем-то схож с жизненными коллизиями его талантливых предшественников. В завершении передачи о творчестве поэта Аркадия Владимировича Кошелева прозвучит стихотворение «Россия». Много песен спето о России, еще больше пропоют о ней. Ты, любовь моя, необъяснима, так не любит даже матерей. В той любви все слито воедино, в ней сердца людей обожжены. В ней любовь и матери, и сына, в ней любовь и мужа, и жены. И я иду восторженную Русью, у церквей разрушенных стою, и земля, пропитанная грустью, мне поет историю свою. И звучит то песенка девичья, то призыв, зовущий в грозный бой. Кто рискнет разбить твое величие? Кто посмеет твой смутить покой? Будешь жить ты в радости и силе, и порука – смех твоих детей. Много песен спето о России, еще больше пропоют о ней. Многие почитатели творчества Кошелева сравнивают поэта и его поэзию с образом падающей звезды. Да и сам поэт часто обращался к звездной теме в своих стихах. Ну, например, «Звезда упала искрометно, один прыжок, один стежок, как будто чиркнул спичкой кто-то. Всего лишь чиркнул, не зажег. После смерти Аркадия Кошелева его близким и друзьям стоило огромных трудов собрать разрозненные тетради со стихотворениями поэта. И, к сожалению, что-то было безвозвратно утеряно. Но на основе того, что удалось найти и сохранить, в 2013 году наконец-то вышла книга, посвященная Аркадию Кошелеву, его жизненному пути и его поэтическому творчеству, со всеми собранными стихами автора. Земной поклон всем, кто приложил усилия к подготовке и изданию сей книги. Ну, а названа книга сия была «Падение звезды». Звезда Аркадия Кошелева, несмотря на краткий миг ее появления, оставила яркий след на небосклоне русской поэзии. Имя поэта по праву занимает свое место в первом ряду лучших поэтов русской лирики второй половины 20 века. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!